Глава 10. Восьмерка мечей. Кристоф. Адам скотина, и тот еще мудак. Я хотел сказать это вслух еще в тот момент, когда услышал рев его поганого байка. А потом он запустил свой театр одного актера, концерт которого протух еще 100 лет назад. Нет, 200. Но я сдержался. По негласным правилам дилеры не трогают друг друга. А это значит, не затевают конфликтов, не лезут в чужие сделки, не портят репутацию. С последним в случае Адама вечно случались промашки. «Забирай эту сделку», — легко сказал я. «Пойдем, Аврора». «Аврора», — протянул Адам, не сводя с нее глаз. Девчонка явно чувствовала себя неловко от непривычно пристального внимания, которым он умел окутывать людей. «Та самая Аврора, гроза духов и нечисти, дочь Марии, внучка Агны». «И правнучка Михаила», — резко оборвала она, наконец-то взяв себя в руки и разозлившись. «Да, в моем роду куча мертвых экзорцистов». «О!» Лицо Адама вытянулось, тонкие брови сошлись над переносицей, воплощая довольно грустное выражение. Но я знал, что оно так же лживо, как и большинство его эмоций. «Я не хотел задеть тебя, солнышко». «Договорились, больше не будем вспоминать твою родню. Ты же самостоятельная девушка. Будем говорить только о тебе». Он сделал короткую паузу и шепотом добавил уже с улыбкой. «Обещаю». «Уходим». Я подошел к ней и хотел дернуть за рукав. Но проклятый Адам оказался быстрее. Он перегородил мне дорогу. «Нон-нон, моншери. Нет-нет, мой дорогой. Не так быстро». На этот раз я резко поднял руку, и Адам тоже не шелохнулся. Наша маленькая игра, которая однажды закончится крупной дракой, последней для одного из нас. Я опустил руку, не ударив. «Ты не отдаешь свои заказы, Кристоф?» Он помотал головой, назидательно цокая. «Никогда не отдавал. В чем подвох?» Адам взглянул на высокий бежевый дом, прошелся по лепнине и безошибочно нашел открытое окно нужной квартиры. Ставни болтались на ветру и, должно быть, жутко грохали внутри, но никто не порывался их закрыть. Погоду нельзя было назвать теплой, солнце почти не выглядывало из-за низких серых туч, а пронзительный ветер был по-зимнему холоден. «Мы пойдем вместе». Его тон резко стал серьезным, и я понял, что мне не открутиться. «Прелестная Аврора составит нам компанию, не правда ли?» Я привык не считать Адама дураком, но и осторожным он тоже не был. Поэтому насторожился я. Действительно ли заказ привел его сюда? «Да вы оба трусите, что ли?» Аврора расплылась в улыбке. Люциан фыркнул и первым направился к высокой деревянной подъездной двери. Но не приминул оглянуться и проверить, идем ли мы следом. Одно слово — мудак. Втроем мы зашли в серый подъезд с высокими ступенями, пахнущий хлоркой. Дух прошлого столетия, витавший в большинстве домов, прилегавших к проспекту, так резко дисгармонировал с вонью дешевой химии, что я каждый раз морщился такому кощунству. Мы поднялись на третий этаж и застыли у приоткрытой двери. Краска на ней облупилась, уже не отражая былого размаха, но замок был крепким, дорогим. Выламывать не пришлось. Его открыли изнутри, и явно не для нас. «Кристоф?» — елейным голосом произнес Адам, в приглашающем жесте протягивая руку к двери. Я знал, что он тоже меня ненавидит. Тем не менее, я молча прошел вперед, уже не сомневаясь в том, что я увижу. Как и в прошлый раз, в квартире горел свет. Ремонт был далеко не новый, но уютные желто-коричневые тона не вызывали раздражения. Здесь сразу чувствовалось, что хозяйка ведьма. По стенам сушились травы, прямо из прихожей открывался вид на огромную библиотеку в гостиной, и я не сомневался, что закрытый стеллаж полон маленьких баночек с отравами. На полках, журнальном столе и даже на обувнице повсюду стояли полуоплавленные свечи. Черные, красные, оранжевые. И терпкий запах полыни. Его ни с чем не спутаешь. Я сделал пару аккуратных шагов внутрь, вслушиваясь в тишину. Нужно было бы сказать, что квартира просто пуста, ни единого звука не выдавало присутствие человека, и все казалось спокойным, застывшим. Но я точно помнил, что за окном тусклый полдень. В квартиру же не попадало ни единого лучика, будто там непроглядная ночь. Даже ставни, так обеспокоившие меня снаружи, здесь не были слышны. Следом за мной зашла Аврора и остановилась у моего плеча. Я слышал ее сбившееся дыхание, и это было последним подтверждением моих догадок. «А хозяева нас не встретят?» — донеслось из подъезда. «Иди и проверь сам, говнюк». Я промолчал и поймал взгляд Авроры. Она хотела знать, где хозяева, и я кивнул на кухню. Единственное место в доме, где света не было. «Можно я не буду смотреть?» — тихо произнесла она. И, стыдно признаться, от этого шепота меня внутри передернуло. В памяти всплыла утренняя встреча с Полиной, и никакой сон не способен был стереть из головы ее уточнение «три месяца». Расклад сбывался. Мои часы тикали. Я бы побежал, если бы это могло помочь. «Ну что там?» Адам все-таки втиснулся внутрь, подвинул меня плечом и осмотрелся. «Миленько, очень миленько». Ни кромешная темнота из окон, ни отсутствие света на кухне не остались без его внимания. «Солнышко!» Он повернулся к экзорцистке. «Так это по твоей части?» Она отрицательно помотала головой, и Адам перевел взгляд на меня. «Ты знаешь больше, не правда ли, господин инквизитор?» «Пройди на кухню. Очевидно, что она там». И пошел первым, включая на ходу фонарик от смартфона. Люциан не отставал. Она сидела прямо на столе. Женщина лет 40 с аккуратным каштановым каре, в цветастой юбке и свободном коричневом пончо. Вокруг валялись осколки разбитых чашек, на плите горел огонь, грея комнату впустую. Именно здесь были распахнуты окна, и за ними была такая же пустота, как в ее глазах. Я осветил фонариком всю кухню, но, как и в прошлый раз, не заметил ни одной зацепки. На меня в упор смотрела пустота, и мне было нечем ответить. Потому что именно пустоту я видел в кошмарах по ночам. Что с ней? Наедине голос Люциана звучал безэмоционально. Будто он терял запал на продолжение своего представления. Или просто не хотел тратить на меня и талики сил. «Готов быстро уйти?» Он кивнул. «Аврора, выйди!» Крикнул я. И лишь после того, как в тишине раздался скрип закрывающейся подъездной двери, шепнул: «Катерия». Безумный взгляд женщины мгновенно выплыл из пустоты, и разъяренные глаза нашли меня. Секунду она просто смотрела. А потом истошный вой чуть не разорвал наши барабанные перепонки. Она рванула вперед с неожиданной для ее комплекции скоростью. Я отпрянул в последний момент, и ее распахнутые руки прошли всего в сантиметре от меня. Свет по всей квартире замигал, делая движения урывочными, как в нарисованном комиксе. Глаза ведьмы пылали все сильнее, а крик становился невыносимым, но мы оба ждали, стараясь не попадать в ее лапы. Она бешено носилась по квартире, уже не глядя на нас. Натыкалась на столы, шкафы, стены, разбила лоб и не заметила, как кровь залила лицо. Все прекратилось так же резко, как и началось. Женщина замерла в проходе на кухню, на границе с полной темнотой. Ноги подкосились, а руки схватились за голову, выдирая оттуда клоки волос. Глаза закатились настолько, что видны были лишь белки. Глядя на это неприятное зрелище, я поморщился при мысли, что было бы со мной, будь я обычным человеком. Стоило лишь дотронуться. «Ведьма, сошедшая с ума, бомба, готовая взорваться в твоих кишках». Мы аккуратно обогнули ее и, не произведя ни звука, вышли на улицу. Адам тут же схватил меня за ворот. Я ударил его в грудь, он отшатнулся, но его гнев лишь распалялся. Сложить 2 и 2 ему не составило труда. «Значит, ты, скотина, подставить решил?» Я вгляделся в лицо Люциана. Насколько искренен он был в этом гневе. Жаль, я не знал его достаточно хорошо, чтобы с уверенностью разоблачить очередную маску. «Это ведь ты сударвался», — равнодушно ответил я. «Хорошо». Он мгновенно взял себя в руки. «Хорошо. «Я тебе не верю, но это все равно не будет моей проблемой». Он повернулся к Авроре. «Куколка, прокатимся?» Она отрицательно помотала головой. «Многое теряешь». Он расплылся в улыбке, запрыгнул на байк и вновь взревел на всю округу. Адам любил появляться и уходить слишком громко, чем бесил меня со времен памятного костра. «Больше не зови меня на такие случаи, хорошо?» Тихо произнесла Аврора, когда Люциан скрылся из виду. И я мог ее понять. «И сам не приезжай». «Я не медиум, чтобы знать заранее, куда еду». «Крис, ты сам знаешь, почему именно тебе стоит держаться подальше. Не верю, что нет такого способа». «Я что-нибудь придумаю». «Конечно, я врал. Что здесь придумаешь? Перестать приезжать на сделки? Я не голодаю, но такого расточительства не могу себе позволить. Как сказала Полина, колесницу не остановить». «Тебя подбросить?» «Нет, я домой пойду. Тут рядом. Пока». Она помахала рукой, а в глубине глаз засела такая грусть, что я сразу отвернулся. Зашагал в направлении проспекта. Хотелось развеяться в толпе людей, сверкающих бутиков и бессмысленных покупок. На голову закапал мелкий дождь. Обычно я ненавидел такую погоду, но сегодня было как никогда к месту. Отрезвляюще, я бы сказал. В голове заиграло радио «Своя волна», поставив на повторе любимый трек моих депрессий. В этом веке не депрессируют только коты, хотя я и в них сомневаюсь. Группы Bush, 30 Miles from the Sun. Я знал ее так хорошо, что плеер не требовался. Под мелкую морось, в 40 милях от солнца, я вышел на проспект. Толпа огибала меня стороной, как огибает каждого, кто на нее не похож. Либо ассимилирует, либо изгоняет. Толпа не слишком умна. Я шел медленно, и соднящее чувство внутри, что моя личная колесница разогналась без возможности остановиться, разливалось свинцом по ногам и рукам. Страх перед неотвратимостью грядущего так свойственен людям и должен быть так чужд для дилеров. Либо со мной что-то не так. Или все мы вышли из одной реки, и как бы течение нас ни кидало, в глубине души, в отсутствии света, все рыбы черные, а все чувства похожи. Будь ты человек или дилер, однажды человеком рожденный. Я паразит, живущий на проценте от чужой боли. Моя жизнь длится столетиями за счет несчастных, жертвующих мне свою. За счет совести, которой я давно наступил на горло, потому что выживание важнее. Потому что мне вбили догмы, которые я не мог не соблюдать, и всем было глубоко насрать на мое ощущение правого дела. Настолько насрать, что я проникся и почувствовал то же самое. Я палач и паразит, и никогда не пытался играть ни свои роли. Я гость, исполняющий заветные желания. Ведь это тоже часть моей роли. Я цепляюсь за блеск в глазах, будь он алчным, сиянием или ожиданием настоящего чуда. Я не делаю разницы и исполняю. Хорошо, почти не делаю. Иногда я волен быть избирательным, но это никогда не продолжается слишком долго, потому что выживание важнее. Я просто тень человека, которым был когда-то. И воспоминания о себе — это все, что мне осталось. Что стоит убедить себя, что я не живу уже 500 лет? Я коплю воспоминания. Ради чего? Ради чего я существовал все это время и ради чего не хочу умирать? Такие человеческие вопросы, что я уже почти часть этой толпы. Впору испугаться. Но выживание все еще важнее, потому что этому меня и научило то, что осталось во мне от человека. Основной инстинкт, будь он неладен, перерастающий в худший страх. Нам осталось 40 миль до солнца. Рыбы, плывущие против потока, быстрее попадают в сети ловца. Видит небо, я никогда не плыл против течения. Всегда был тем, кем меня хотели видеть, оправдывал ожидания. И застыв сейчас на краю пропасти, смогу ли я умереть тем же, кем жил? Я бегу. Сегодня или завтра обязательно начну бежать. Так ли сильно отличаются тот, кто я есть, и тот, кем меня хотят видеть окружающие? За 40 миль до солнца все по-другому. Восьмерка мечей, Полина, я ощущаю свое бессилие. перед пустыми глазами безумной ведьмы, заглянувшей за завесу тайны Катерии, перед бездной, что смотрит на меня из ее глаз, и перед всем, что я сделаю дальше в попытке выжить или уйти без сожаления. На последней мысли я так сильно дернулся, что задел плечом проходящего мимо мужчину. Он взглянул на меня с агрессией, быстро переросшей в осторожность. Так ничего и не сказал. Поторопился пройти мимо. Интересно, что у меня за видок сейчас? Однажды я был на приеме у психолога. Опять-таки, а кто в этом веке не был? И она определила мои депрессии как страх бессмысленности собственного существования. Я много смеялся на приеме, потом долго пил один. А психолог заключила со мной сделку, лишив себя 5 лет жизни и всех остальных пациентов. Теперь она прохлаждается на Мальдивах с новым любовником без серьезных психотравм. Когда до солнца всего 40 миль, все наши страхи такие искренние, и мы можем быть честными с собой. Возможно, мне осталось немного до этой стадии. Я обошел 10 бутиков, потратив столько же, сколько стоила машина таксиста, который вез меня домой под мелькающие ночные огни города. Было уже за полночь, когда мой телефон вдруг зазвонил. На экране высветилась Бэмби. Я сам удивился, сколько я выпил в тот вечер, когда записывал ее номер. Я раздумывал недолго. Купаясь в бессилии у самой пропасти, я шагнул чуть ближе к настоящему себе. «Слушаю». «Чтоб ты сдох!» Раздалось из трубки, и мои губы непроизвольно растянулись в улыбке.